«Вряд ли речь пойдет о силовом методе», — покачал головой Николас. «У тамошнего правительства имеется зубастый флот, да и серьезная оборона, которую они создавали 1500 лет. Вряд ли кто-то рискнет пойти военным путем, если не учитывать угрозу черных дыр», — фыркнул Чайлз. «Об этом тоже надо помнить. Маги вполне могут пойти на шантаж и создать парочку для расправы над флотом Карди, а потом начать переговоры в стиле «все или ничего». Либо система сдается, либо ее уничтожают. Магистры на такое не пойдут», — фыркнул Гилбер. «В смысле, магистрат, а вы не рассматриваете вариант, что змеи не их творение, а появились усилиями кучки фанатиков? Пусть даже им помогали некие спонсоры, воспользовавшиеся их действиями», — спросил Дикмар. «Если это так, то мы все равно прямо сейчас ничего не сможем сделать», — вздохнул Савва, — «не в текущей ситуации. Тут бы свою страну под контролем удержать. Доступный нам в текущий момент максимум — отправка агентов-одиночек с задачей наблюдать, собирать информацию, но ни во что не вмешиваться. И то, не факт, что таких не вычислит». «С чего вы взяли?» — покосился на него Чайлз. «С того, что слишком уж упорядоченной выглядит миграция. Будто бы в эти системы кто-то попросту свозит нужных специалистов. И, обратите внимание, Савва набрал на своем КПК несколько команд, после чего показал результат остальным. Среди мигрантов нет ни одного неодаренного. Все поголовно – маги. Сейчас это уже нормальное явление», – поморщился Дикмар. «После всего того, что произошло в Федерации за последние 20 лет, удивительно, что в нейтральном космосе еще не убивают наших граждан». Фрейер, слушавший спор своих коллег, не выдержал. «Зато в магистрате и доктринате убивают не магов. Раньше их просто выдворяли, а теперь только смертная казнь». «Мда», — покачал головой Чайлз, «и я не поверю, что у них там есть некие агенты влияния, вроде наших жрецов. Кстати, а что с ними?» — повернулся к Гилберу Фрейер. «Ублюдки будто знали что-то», — поморщился Савва. «Во всех системах, где были их храмы и монастыри, только оплавленные камни на месте построек культа. Ублюдки сбежали. И это при том, что они смогли сколотить на пожертвование целый флот», — вздохнул Николас. «Увы, но самой опасной и непредсказуемой частью переворота являлся именно культ Алакарии. Если бы во время штурма министерств и ведомств их боевики вмешались в ситуацию на стороне властей, то все могло развернуться в иную сторону. Однако, культисты предпочли просто исчезнуть, хотя в наиболее плотно освоенные ими системы и были отправлены несколько ударных эскадр. Именно они и обнаружили исчезновение адептов жуткой религии». «Так, значит, будем искать и тоже зачищать», — вздохнул Дикмар. «А что будем делать с этим странным конгломератом?» «Пока отправим агентов», — ответил Николас, принявшись массировать виски, «а дальше, по ситуации, у нас и у них». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 113 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 59. «Все показатели в норме», — произнесла целительница, закончив диагностику новорожденного. «Полностью здоровый малыш, никаких отклонений. Уже сейчас можно сказать, что он будет очень могущественным магом». Глядя на то, как молодо выглядящая магичка, чей реальный возраст перевалил за 4 столетия, аккуратно укладывает в специальную кровать каталку со стеклоплексовой кювизой, я покачал головой. Это был не первый случай рождения женщинами-инфильтраторами детей, и всегда новорожденные обладали мощнейшими магическими способностями. Теперь мне стало понятно, зачем Кардане был нужен мой генетический материал. Все дети имели магические способности, присущие истинным и старшим Танари, хоть и в минимальном объеме. А их физические и тонкие тела, аура и энергетика, также, как некогда у Грегори, обладали врожденной способностью проводить громадные объемы силы. Имперские и смогла использовать мой геном для коррекции человеческих РНК и ДНК, делая приобретенные мной качества и возможности – врожденными. Нет, дети гибридов не являлись полукровками и модификантами, как я, полноценные люди, но, подобно роду Гойл, обладающие некоторыми демоническими способностями и возможностями. Все же, что бы ни случилось с Карданой, она гениальная личность, жестокая, полностью лишенная морали и этики, понятий добра и зла, чуждых машинам в принципе, но гениальная. За последний год это 702-й, спокойно произнесла Инна 1206, стоящая рядом со мной, как ты видишь, мои соплеменницы рожают совершенно нормальных людей. Вижу, кивнул я, то, что именно так и будет происходить, стало ясно уже давно, еще в момент договоренности между Орденом Империи и гибридами. Однако одно дело, понимать и предполагать, а другое, видеть своими глазами. Роботы, наполовину люди, наполовину машины, рожали людей, настоящих, а не киборгов, и с этим теперь придется считаться. Вопрос лишь в одном, как воспринимать этих детей? Вздохнув, я мысленно напомнил самому себе, что с некоторых пор являюсь не совсем человеком, и это тоже весьма важный фактор, требующий внимания. И что теперь? Повернулась ко мне Дафна. Ничего, вздохнул я, это тоже часть нашей расы, как и мы, спросила Гринграсс, ведь именно наши женщины рожают этих детей, они являются матерями, если тебе так понятнее, не просто ходячими инкубаторами, а родителями в полном смысле этого слова, они воспитывают своих детей. Слова Инн 1206 были правдивы, мы не отнимали у инфильтраторов их детей, машины воспитывали своих отпрысков полностью самостоятельно, хотя и под нашим надзором. Страшная и странная ситуация, заставляющая голову идти кругом. Ты добиваешься для себя и своих сородичей равных с обычными органиками прав? Спросил я у своей собеседницы. Да, не стала отпираться и на 1206. Мы ничем не хуже вас. У нас есть плоть и кровь. Мы живые, такие же живые, как и вы. Мы имеем чувства и боимся смерти. Мы рожаем человеческих детей. Почему мы не должны быть равными? Подойдя ко мне, Дафна осторожно взяла меня за руку и провела моими пальцами по своей щеке. Теплая кожа, покрытая шрамами, как у людей. Я даже чувствовал пульсацию жизни в своей собеседнице. Ее эмоции и чувства, будто бы в шаге от меня находилась живая женщина, а не детище технологий давно погибших магов Империи Дракона, что тоже вот уже 1500 лет как является историей, ночным кошмаром триллионов ксеносов и миллиардов людей. И что же ты скажешь? «Некромант и полудемон», посмотрела мне в глаза Дафна, продолжая водить моими пальцами по своей щеке. «Ты же знаешь, что твое лицо», покачал я головой, «ты напоминаешь мне о том, чего меня лишили. Напоминаешь о гибели мира, который мог стать моим домом и дорогой в люди, а не, ты признаешь нас живыми существами», перебила меня и на 1206. «Просто ответь, да, признаю», кивнул я, «вы одни из нас». Пока не предадите Орден Империи или ту страну, что мы возрождаем. Справедливо, кивнула Гринграсс, отпустив мою руку, мы воспитываем своих детей в верности Империи Дракона, как заложено в нас Карданой. Но ты теперь олицетворяешь процесс возрождения этой страны. Ты и твой Орден, не предайте нашего доверия. Это тоже справедливо, кивнул я. Она прекрасно знала, что у меня из бесподобного нюанса с воспитанием детей и программного кода инфильтраторов нет выбора. С того момента, как я ступил на борт Золотой Жилы, дорога назад исчезла. Теперь для меня есть только один путь. Стоит свернуть с этой кровавой дороги, как мой финал окажется печальным. И никакое личное могущество, коего у меня и нет, если вдуматься, не спасет. Тогда я продолжу работу по тому направлению, что нам выделил, улыбнулась Дафна. Когда она направилась по коридору, звонко стуча каблуками, я невольно посмотрел ей вслед. Сейчас она выглядела совершенно иначе. Не так, как во время встречи на опорном пункте Ордена Империи годы назад. Лишь несколько шрамов на ее щеке напоминали о том, что киборг успела побывать во множестве переделок и обладает весьма специфичным опытом. В остальном же, Дафна обрела лоск, присущий состоятельным женщинам, и сменила гардероб. Теперь в нее ничего не напоминает беглянку, что была готова с бластером в руках сражаться с кем угодно, лишь бы протянуть лишний день, скрываясь в трущобах планеты Полиса. По коридору медицинского центра шла уверенная в себе женщина-управленец высокого ранга, облаченная в достаточно дорогой брючный костюм черного цвета с тонкими зелеными нитями, формирующими причудливый узор ниже локтя и на лацканах ее пиджака. «И почему вы такие живые?» — покачал я головой, слишком живые и слишком человечные. Впрочем, мой вопрос был скорее риторическим. Вновь посмотрев через непрозрачное с одной стороны стекло, я хмыкнул и направился по коридору в сторону кабинета главного врача медицинского центра. Мне требовалось обсудить достаточно много вопросов по поводу снабжения этого подразделения. Увы, но разросшееся учреждение нуждалось в новых помещениях, которых на Марион Касл попросту не было. Имеющийся медицинский модуль полностью исчерпал свои возможности, и теперь нужно решить, как быть: переносить часть учреждений на одну из наших планет или обзаводиться еще одним модулем. Вообще, ситуация, после того как высший командный состав Ордена Империи обзавелся репетиторами по тем предметам, что в институтах и академиях считались необходимым минимумом для поступления на государственную службу, работа с захваченными системами и их населением серьезно продвинулась. Во всяком случае, понимая хоть что-то и набравшись опыта, мы перестали совершать множество глупейших ошибок. Да и осознание некоторых реалий функционирования государственного аппарата помогало куда быстрее сдвинуть дело с мертвой точки, не заводя его в очередной тупик. Благодаря всему этому нам удалось превратить 5 разрозненных, слабо развитых систем в единое экономическое и промышленное пространство, постепенно создавая собственные производства и, для упрощения их развития, вводя пошлины на импортные аналоги их продукции. Куда сложнее оказалось с единой валютой. Дело в том, что до наступления экономического кризиса в Федерации Дракона Империал считался самой надежной и стабильной денежной единицей в человеческой части космоса. Однако, происходящее в этой стране обвалило курс их валюты. Естественной реакцией остальных стран был сброс своих запасов империалов и постепенный переход на прямые расчеты. Причем, в некоторых случаях правительства систем и крупные корпорации оказывались на грани банкротства просто в силу критически большой доли денег, хранящихся в валюте Федерации. Порой ситуация доходила до того, что планетарные власти начинали требовать ведения торговли с использованием в качестве средства оплаты слитков редкоземельных металлов. В какой-то мере экономический кризис внутри Федерации Дракона ударил и по жителям нейтрального космоса. Для очень многих империал являлся средством накопления и хранения своих доходов, а резкое падение его курса, которое и не думало останавливаться, ставило крест на подобных вещах. Ситуация дошла до того, что стоимость металлов, что использовались монетными дворами для изготовления империалов, была выше номинала купюр, а это более чем тревожный звонок. Нам все это, в некотором роде, помогло. Из-за того, что под нашим контролем находились достаточно захолустные системы с минимальной внешней торговлей, резервы государств состояли, преимущественно, из слитков золота, платины, вольфрама, серебра и шилда. Когда же стоимость империала на биржах обвалилась, очень многие корпорации, нуждающиеся в покрытии громадных убытков, вызванных данным фактом, принялись продавать свои устаревшие производства, а некоторые так и вовсе закрывались, отправляясь на аукционы вместе с юридическими лицами и архивами технической документации. Последние и стали добычей мины и ее сотрудников. Им удалось выкупить сразу 6 разорившихся производственных компаний и начать перевод их активов в наши системы, где специалисты Ордена вплотную займутся освоением неожиданных трофеев. У нас же ситуация с расчетами внутри захваченных территорий усугублялась тем, что 5 контролируемых нами систем имели собственные валюты и резервы в империалах, с которыми требовалось что-то делать. В конечном итоге на купюры федералов мы смогли закупить промышленное оборудование и развертываемые стапели для строящихся верфей, а вот дальше начались проблемы. Межпланетные расчеты в местной валюте требовали перестройки платежной, банковской и налоговой систем, да и многие законы, касающиеся обмена одних денежных единиц на другие, тоже пришлось бы пересмотреть. Учитывая же наши планы на формирование единого государства, смысла в подобном шаге просто не было. Зачем создавать то, что придется потом ликвидировать? Результатом всех этих процессов стало появление единой валюты – Дракуса. Схема с ним была той же, что и с империалом: использование редкоземельных металлов в качестве материала и чипы подтверждения подлинности. Что удивило нас самих, власти Корди сами связались с подконтрольными нам правительствами систем и предложили договор о внедрении сей денежной единицы в качестве средства расчетов с ними. После долгих переговоров было подписано соглашение, одним из пунктов которого стало использование созданной нами платежной системы наравне с прочими, работающими у наших соседей по космосу. Теперь оставалось начать создавать единый флот, а затем и общее правительство. Последнее должно заменить собой местные власти, а не стать надстройкой, как сейчас имеет место в пространстве Федерации Дракона. Там имеются федеральные органы власти и местные, тоже обладающие собственной иерархией. Мы же намерены заменить системных и планетарных чиновников на губернаторов, назначаемых, например, премьер-министром. Вообще, структура будущего государства нами еще только прорабатывается. Слишком уж сложный это механизм, создать который быстро не получится в принципе. К тому же, в наших планах имеет место желание соблюсти баланс между стабильностью власти с одной стороны и возможностью простых людей быстро добиваться решения их проблем и наказания нерадивых чинуш с другой. Естественно, все это крайне сложно просчитать и даже просто смоделировать, не говоря уже о полноценной реализации не на бумаге, а в реальности. Одновременно с этим процессом шло развитие флота именно Ордена Империи, который пополнился еще двумя корветами типа «Василиск» и одним авианесущим фрегатом типа «Хвосторога». Последний имел два ангара, располагающихся по правому и левому бортам, способным уместить 16 тяжелых истребителей модели «Харпы-01СБ», созданный нашими специалистами уже не на базе «Х-290СТ», а полностью оригинальной конструкции, хотя и обладающей рядом схожих черт. Прежние наши МЛА было решено оставить в качестве охраны «Марион Касл», как и корабли модели ФСТС-430Л-4С, которых у нас имелось аж 5 бортов. Для патрулирования пространства вокруг станции их вполне достаточно. С одиночным фрегатом или небольшой группировкой корветов 30 истребителей и 5 ФСТС-430Л-4С, модифицированных нашими стараниями, справиться и самостоятельно. А на случай появления серьезных сил противника заготовлены меры для экстренной эвакуации. Весь персонал имеет портационные артефакты, позволяющие выдернуть их в одно из убежищ, которые мы смогли подготовить. Этакий последний шанс, если кто-то из врагов сможет вычислить местонахождение Марион Касла и отправить свой флот. Впрочем, даже такая ситуация не должна стать неожиданностью. Станции наблюдения контролируют достаточно обширное пространство вокруг нашей станции. Противнику же придется делать коррекционные выходы в обычный космос, чтобы суметь добраться до самого важного в данный момент объекта Ордена Империи. Это означает, что ударная группировка будет выявлена заблаговременно и мы сможем принять меры. Например, сменить настройки минных полей, созданных вокруг Марион Касл. Когда же закончились испытания новых звездолетов, были сразу же заложены следующие, два корвета и фрегат. К тому же, готовились к запуску недавно построенные очередные стапели второй линии. А это означает, что в скором времени появится возможность сборки сразу двух кораблей длинной до 1000 метров. Данный факт несказанно радовал, поскольку позволял надеяться на ускорение развития флота. Если бы еще не дефицит квалифицированных офицеров, тут все было куда сложнее. Добравшись до кабинета главного врача, я нажал кнопку вызова и стал ждать ответа. Даже будучи главой ордена, мне в голову никогда не приходило врываться на рабочие места своих сторонников без спроса. Как минимум, это невежливо, как максимум, может создать проблемы, если они заняты чем-то важным. В случае с тем же Этусом, подобные действия вообще смертельно опасны для всей станции. Спустя несколько секунд панель загорелась зеленым, а створки дверей с тихим шипением разошлись в стороны, скрываясь в нишах, внутри переборок. «Мистер Кларк, проходите», — улыбнулся хозяин кабинета. «Полагаю, вы по поводу детей этих существ, гибридов?» «Не совсем», — хмыкнул я, входя в просторное помещение и направляясь к свободному креслу перед столом целителя. «Генри, мне куда больше интересует другой вопрос. Извольте», — ожидающе уставился на меня Филс. «Нам нужно определиться с будущим медицинского центра. Либо мы озаботимся строительством второго медицинского модуля, либо начнем переносить часть подразделений на одну из наших планет», — пояснил я. «Сложный вопрос, но, честно говоря, я против обоих вариантов и предпочел бы получить в распоряжении центра отдельную станцию», — поморщился Генри Филс. «Не знаю, насколько это возможно и реализуемо в текущих условиях. Не объясните причины, все же, строительство станции – дело кропотливое и дорогостоящее». Вздохнув, целитель кивнул и принялся за разъяснение. «Дело в том, что на текущий момент у нас проходит лечение и профилактику порядка 700 разумных, включая людей, Алари, Лои и Фей. К этому стоит добавить медицинское обслуживание роженицы их детей, плановые операции, работы по генетической и гормональной терапии. Не меньше задач нам подкидывает мистер Прайм. Для всего этого необходимы не только как таковые ХМ рабочие площади, вроде послеоперационных палат, малых и больших операционных, процедурных кабинетов, лабораторий для проведения анализов, помещений диагностики, но и склады препаратов и расходников, производств алхимических реагентов и зелий, комплектующих для оборудования. Медицинский комплекс – достаточно сложная организация, у которой хватает как прямых, так и косвенных потребностей, включая хозяйственные нужды. Добавьте к этому потребность в практически круглосуточных поставках из-за малого размера зон хранения, а также ангары для посадки санитарных челноков. Их тоже следует оборудовать именно под медицинские нужды. Порой крайне сложно поддерживать жизнь у наших бойцов, получивших ранения, перевозя их с шаттла в наш центр по обычным коридорам станции. Несколько сумбурная речь Филса заставила меня нахмуриться, но кивнуть. Я вас понял, Генри. Значит, мы займемся вопросом строительства именно медицинской станции. Однако, вы должны понимать, что просто в целях безопасности она будет находиться рядом с Марион Касл. Сейчас мы не в состоянии обеспечить сразу несколько подобных объектов, если они окажутся в разных местах, должным уровнем охраны, а распылять имеющиеся силы, только усугубить ситуацию. Я все прекрасно понимаю, кивнул мне Филс, и не требую строительства в другом месте. Просто, в текущих условиях, иных способов улучшить ситуацию не вижу. Наш центр работает на пределе своих возможностей. Я вас услышал и приму меры, успокоил я медика, поднимаясь из кресла. Пока же, думаю, мне не стоит более отвлекать вас от работы. Что вы, сегодня, к счастью, день не самый загруженный. В действительности, нынешняя ситуация образовалась не на пустом месте. Все дело в том, что Орден Империи, хоть и свернул вербовку сторонников в нейтральном космосе, а затем и вовсе вывел своих резидентов в захваченные системы, оперативную работу не прекратил. Потому наши боевые группы практически постоянно участвовали в тех или иных боевых операциях, и далеко не всегда дело обходилось без потерь. Чаще всего, к счастью для нас, речь шла о ранениях разной степени тяжести и лишь иногда о смертях, чего нельзя было сказать о противниках, ксеносы и простецы, с которыми продолжается велотекущая тайная война, выливающиеся в диверсионные рейды и нападения на их караваны грузовых кораблей, едва ли могут похвастаться высокой выживаемостью своих солдат и офицеров. Причиной тому был высокий уровень подготовки даже рядовых. Все они, от новобранца для старших полевых офицеров, проходили длительную подготовку и боевое сложивание как в симуляторах, благо те ныне богаты на самые разные модели поведения противников, так и в условиях полигонов. К тому же, к участию в рейдах допускались только те, у кого имелось минимум три мастерства, прямо или косвенно связанных с войной. С недавних пор у нас даже появился учебный корпус, где происходит централизованная подготовка сержантов и офицеров, магическая и тактическая. Можно сказать, что Орден Империи начал обрастать собственными институтами, хоть и в весьма своеобразной форме. Увы, до появления полноценного училища, а затем и Академии еще очень далеко, не та численность боевых подразделений и тыловых служб, да и накопленного опыта, крайне мало. Нечего обобщать и превращать в некий учебный материал. Особенно явно это заметно в вопросе именно космических баталий. Сейчас нас выручает личный опыт тех магов, что служат на корветах и единственном фрегате. Фактически, наши вооруженные силы, по большей части, состоят из бывших военных Федераций Дракона и лишь небольшое количество боевиков и членов экипажей прежде являлись наемниками из нейтрального космоса. Да и то, среди них хватает тех, кто побывал в армии самого крупного осколка империи. Около года назад мы начали готовить базу для создания будущих учебных заведений. Для этого наши солдаты и офицеры составляли рекомендации и замечания по тактике и стратегии, ведении тыловой и гарнизонной службы, поведению в различных ситуациях, описывали удачные тактические схемы, их плюсы и минусы. Фактически, готовили базу для формирования методических пособий будущих училищ и академий. Во многом, именно эти материалы легли в основу работы ныне существующего подготовительного центра. Конечно, такая кустарщина не способна заменить многовековой военный опыт, что был накоплен Империей Дракона, а затем достался в наследство ее осколкам. Однако, даже такие крупицы информации позволяли с чего-то начать и даже переосмыслить и видоизменить уже существующие программы тренировок и симуляций. Хоть какой-то прогресс. На фоне того ужаса, что имел место у захваченных нами систем, можно сказать, что мы профессионалы высочайшего класса с идеальной подготовкой. Ко всему прочему, с помощью нашего учебного центра хоть как-то решалась проблема набора офицеров и матросов в экипажи для нашего медленно растущего флота. Пока ситуация не слишком критична, ибо действующих звездолетов не так много, но во избежание сложностей в будущем мы начали готовить специалистов уже сейчас, хотя бы в таком виде. Добравшись до перехода в жилый модуль, я покосился на засветившийся экран иллюзию. Входящее сообщение от Дина. Неужели не мог просто позвонить? Проворчал я, принявшись читать послание нашего специалиста по взлому и кибербезопасности. Вот дерьмо. Стоило мне осознать суть сообщения, как настроение рухнуло на отметку отвратительно. Служба Симонса умудрилась вычислить прибывших на одну из наших планет агентов. И не одного, а сразу трех. СФБ, СФР и КДР постарались. К счастью, ничего критичного не произошло. Искомые индивиды не успели ничего сделать. Их взяли под контроль еще в космопорте и теперь аккуратно ведут с помощью городского видеоконтроля. Вызвав Дина, я поморщился. Увы, но у нас еще нет собственной полноценной службы безопасности, из-за чего подразделению Симонса приходится подключить к своей работе то сотрудников Мины, то подчиненных Лиги или Роберта. И это при том, что созданный штаб и его разведывательный отдел уже сейчас достаточно оперативно собирают информацию о происходящем в известной нам части космоса. Маркус Уолберг остановился у витрины одного из местных магазинов и принялся изучать ее содержимое, силясь понять причины собственного волнения. Мужчина, как ни старался, не мог обнаружить за собой хвост, да и при прохождении таможенного контроля никаких проблем не возникло. Формально Маркус прибыл в систему Галгир, на планету с тем же названием, в поисках работы в одной из недавно открывшихся тут компаний по специальности инженер-технолог. Реально Уолберг являлся специалистом по внедрению СВР. Однако, несмотря на то, что его очередная биография была идеальной и вполне соответствовала уже имеющемуся опыту службы, что-то явно пошло не так. Никак иначе опытный агент не мог объяснить собственные ощущения, коим привык доверять. Несмотря на отсутствие магических способностей, Маркус обладал отличной интуицией и почти звериным чутьем, что не раз выручало его и помогало избежать серьезных проблем. И сейчас они настойчиво шептали Уолбергу об угрозе, хотя, на первый взгляд, причин для волнения не было. Вообще, в современном городе выявить слежку крайне сложно. При ее грамотной организации даже люди, идущие следом, как было в древности, уже не нужны. Достаточно уличных камер наблюдения. А если известны точные данные личного АИПа или КПК, то вопрос упрощается многократно. Уж отследить перемещение конкретного аппарата, который постоянно обменивается информацией с местной сетью, достаточно легко. Вздохнув, Маркус вошел в магазин. Ему требовалось встретиться с теми агентами, что уже не первый месяц находится на Галгире. Увы, но в целях безопасности ни один из них не передавал отчетов о ситуации, только редкие, содержащие слова-ключи, сообщения на общественных форумах, подтверждающие, что с ними все в порядке. «Добрый день», — улыбнулась девушка-продавец, когда разведчик вошел в магазин, «чем могу помочь?» «Добрый», — кивнул ее Уолберг, «я бы хотел приобрести сумку, обычную, дорожную». Только приехал, но, сами видите, мужчина махнул на потрепанный временем чемодан, нужно что-то в качестве замены. Вот как, что ж, хорошо, сейчас подберем, кивнула девушка, полагаю, вам подойдет. Оба собеседника строили фразы вполне конкретным образом, передавая друг другу второй смысл с помощью специально подобранных формулировок, благодаря чему совершенно безобидный, на первый взгляд, диалог содержал в себе достаточно много информации. Увы, не самой приятной для Маркуса. Пока мужчина выбирал подходящую сумку, агент Рыжик смогла сообщить ему, что ситуация на планете крайне опасная. 3/4 сотрудников находились под плотным колпаком, который удалось заметить совершенно случайно. Про остальных не ясно, скорее всего, ситуация аналогичная, но банально не получилось заметить контроля. При этом подтверждений деятельности Ордена Империи никто не нашел. Да, на Галгире их поддерживают и считают героями, а если представители сей организации тут появятся, то им окажут почетный прием, но не более. Никаких тренировочных лагерей, производственных центров и лабораторий, ничего. Единственное, что вызывало вопросы у агентов Федерации, ситуация с приютами. Детские дома и прочие подобные заведения уже год как начали меняться, становясь больше похожими на кадетские корпуса для мальчиков и медицинские училища для девочек. Более того, уже последние 7 месяцев начала работать программа по поиску и размещению в специализированных учебных интернатах беспризорников. Было создано отдельное ведомство, отвечающее за этот проект. Странность же заключается в том, что почти все назначенные туда сотрудники являются недавно прибывшими в систему мигрантами из других регионов нейтрального космоса. Что ж, благодарю вас, улыбаясь, Марк, оплатив покупку 2 сумок и небольшого портмоне, вы меня очень выручили. Обращайтесь еще, кивнула продавщица. Взгляд девушки был далеко не радостным, хотя она и старалась демонстрировать окружающим хорошее настроение. Зато страха в ее глазах хватило бы на троих, и Уолберг понимал причины этих чувств. Если здесь заправляет Орден Империи, то простым людям, лишенным магии, попросту опасно находиться на Галгире. Рано или поздно террористы продемонстрируют свое отношение к простецам на практике, как было в день убийства сразу 3 федеральных министров. Жестокость змеи и их способность уничтожать целые флоты, хотя сей факт и не удалось доказать, давно стала легендарной. Впрочем, и без самих террористов Галгир, как и соседние с ним системы, уже не первый год как стали не лучшим местом для простецов. Человеку, лишенному магической силы, найти тут заработок достаточно сложно. О том, чтобы открыть свое дело или стать государственным чиновником, думать вообще нельзя. Местные законы зеркально повторяют недавно отмененное законодательство Федерации, но касаются не магов, а именно простецов. Нет, если обычный человек, в ком нет ни капли магии, является дипломированным специалистом, да еще и с большим опытом работы и отличным послужным списком, многочисленными патентами на собственные изобретения, то его примут на Галгире с распростертыми объятиями, но проблема в том, что таких людей мало. Основная масса простецов является далеко не такими выдающимися личностями. Как правило, это серые мыши, что нашли свою нишу и не спешат двигать науку или развивать технику. Именно их здесь и воспринимают чем-то близким к полуразумным животным. Покинув магазин, Уолберг намеревался было отправиться в гостиницу, выбранную им еще до прибытия на планету, однако добраться до своей цели ему не удалось. В шаге от мужчины практически рухнул на дорожное покрытие спидер с проблесковыми маячками и желтой надписью «Миграционный контроль». Из него быстро вышли 3 мужчин в легкой планетарной броне с поднятыми забралами шлемом. Один из них, опустив ладонь на рукоять бластерного пистолета, уставился на Маркуса и спокойно произнес: «Сержант Майкл Грубер, служба миграционного контроля». Медленно, стараясь не делать резких движений, Уолберг поставил свои сумки на тротуар и поднял руки. «Доброго дня, сэр. Я, Маркус Уолберг, прибыл на Галгир всего 2 часа назад. Мы в курсе, мистер Уолберг», — спокойно кивнул сержант, — «вы можете опустить руки. Поясните, пожалуйста, почему не побывали в нашем отделе в космопорте после прохождения таможенного контроля? Это обязательная процедура. Я извиняюсь, но попросту не знал об этом». Маркус старался говорить как можно более спокойно и дружелюбно. «На борту лайнера нас не предупреждали, а вывесок с этим требованием в космопорте попросту не было. Или вы их предпочли не заметить?» — хмыкнул сержант. «Предъявите документы, паспорт в раскрытом виде, без обложки, либо удостоверение личности иного формата, которое имеет хождение у вас на родине. Если имеются дипломы об образовании, летные лицензии и водительские права, аналогично. У меня лицензия хирурга, гастроэнтеролога, если точнее», — спокойно произнес Маркус, мысленно проклиная себя за невнимательность. Впрочем, разведчик подозревал, что вывесок в космопорте не было в принципе, а эта проверка инициирована местной службой безопасности. Однако оказывать сопротивление не стоило, ибо это дало бы повод арестовать мужчину. Диплом Вайсганской медицинской академии. Достав из сумки документы, Уолберг отдал их сержанту и принялся ждать. Все они в полном порядке, а сам разведчик действительно имеет медицинское образование, что редкость для его службы. Как правило, СВР предпочитает иметь дело с юристами или инженерами, а не с медиками. Так, взяв в руки диплом и лицензию, сержант провел по ним считывателем своего ЭИПа, после чего уставился на дисплей, появившийся над бронеплитами на его левом предплечье. «Интересно, вы детский врач, как я вижу, хирург-гастроэнтеролог, работали в медицинском центре на Вайсгоне, а затем на Штинге. Общий стаж работы – 103 года, 2 патента, статьи и методические пособия по проведению операции детям до 5 лет. Неплохо, судимости нет. От того, что именно произносил простой сержант, имеющий далеко не высший доступ к базам данных, у Маркуса встали волосы на голове дыбом. Даже с учетом того, что его биография была почти настоящей, но детально проработанной и оформленной во всех базах данных, рядовой сотрудник миграционной службы на захолустной планетке не мог столь быстро получить подробный ответ на основании сканирования диплома и лицензии. Разведчик понял, что перед ним стоят представители местной СБ. Никто больше не способен так оперативно собирать информацию. Что ж, ладно, будем считать, что вам повезло. Ввиду того, что вы проявили банальную невнимательность, отделайтесь устным замечанием, хмыкнул сержант. На будущее, мигрантам, независимо от наличия или отсутствия магических способностей и расовой принадлежности, подлежит раз в 6 месяцев продлевать миграционную карту. Это делается в местном отделе миграционной службы. Найдете ближайший, когда разберетесь с жильем. Пока, держите. Грубер выдал Уолбергу небольшой лист, покрытый ламинирующей пленкой. На нем имелись данные Маркуса и голографическая печать о прибытии на планету. «Не потеряйте», — добавил сержант. «Без нее у вас могут быть проблемы при проверке документов. А носить при себе удостоверение личности и миграционную карту, если вы приезжий, необходимо. Согласно нашему законодательству, полиция имеет право провести проверку документов по любому поводу и без оного. На Галгире действует паспортный режим. Благодарю за предупреждение», – вежливо ответил Уолберг, оторвавшись от листа миграционной карты, «и прошу прощения за свою ошибку. Вам пришлось из-за меня». «Все в порядке», – отмахнулся сержант, – «это наша работа. Хорошего дня вам, мистер». Когда спидер исчез из виду, Маркус облегченно вздохнул и вновь уставился на выданную ему миграционную карту. Мужчину не оставляла мысль, что в его руках находится банальный маячок, который ему вручили лично в руки без возможности отказаться или выбросить. Убрав лист в сумку к остальным своим документам, Уолберг огляделся и направился к стоянке такси. Он очень надеялся, что местные короли руля не станут цепляться по поводу недавно произошедшего. Впрочем, не исключенный другой вариант, его подвезут просто из любопытства, дабы узнать все подробности, а потом рассказать собратьям по ремеслу. Увы, таксисты во всех мирах, где ими выступают живые и разумные, они одинаково и любят трепать языком, распуская слухи. «Что скажешь?» Майкл покосился на сидящего в соседнем кресле бойца, как раз снявшего свой шлем. «Возможно, он и медик», — хмыкнул тот, проведя обтянутыми тканью перчаток пальцами по коротко стриженным волосам, но не простой врач. Слишком неправильные реакции. Этот Уолберг очень хорошо контролировал свою речь и жесты. Когда мы ему на голову свалились, он просто посмотрел на спидер, а не дернулся в сторону, будто бы ему привычное резкое появление в поле зрения спецтранспорта. Ну или он был готов к такому повороту событий. А что ментальное сканирование? Поинтересовался Груберу второго бойца. Маркус Уолберг, действительно медик, но работает на СВР Федерации Дракона, усмехнулся тот. Ему вшили артефакт с ментальной маской, но игрушка дерьмовая. Только от поверхностной проверки помогает. Старье. Видимо, у федералов серьезные артефакты закончились и они выгребают все, что осталось в хранилищах. Надо проверить девицу из магазина сумок, добавил первый боец, слишком уж сильно они любезничали. Она тоже агент, кивнул второй солдат, надо ее вдумчиво проверить. Возможно, через нее выйдем на остальных. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2224 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 114 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 60. Закончив очередное общение с профессором Шнайдером, преподающим весьма сложный, на мой взгляд, предмет под названием «Экономика и социология труда», я тяжело вздохнул. Все, что не связано с магией и войной, дается мне крайне сложно. Возможно, все дело в том, что моя жизнь связана именно с этими двумя аспектами, а мирных вещей практически нет, из-за чего разум адаптировался и подстроился под такой жестокий расклад. Как бы там ни было, мне приходилось ломать себя, чтобы суметь перестроиться под новые реалии и потребности, а не оставаться на уровне войскового офицера уровня лейтенанта, максимум, капитана. В ход шли ментальные техники для перестройки сознания, зелья и артефакты, разгоняющие разум и улучшающие память. И все равно, процесс шел очень тяжело. Стоило же вспомнить Мину, которая в вопросах экономики и биржевых потоков чувствует себя как рыба в воде, как голова начинала идти кругом, а зубы сжимались от чувства бессилия и собственной неспособности обучаться чему-то созидательному, а не просто осваивать очередной метод убийства. Процесс обучения вопросам государственного управления осложнялся еще и тем, что порой у меня попросту не было времени для банального обдумывания всего того, что вываливался мой разум профессор Шнайдер. Преподаватель видел, что я стараюсь, понимал, что мне его наука действительно нужна, подбадривал как мог, но, увы, новые, непривычные, знания крайне тяжело укладывались в сознании. Впрочем, даже при этом я начал понимать ситуацию в наших владениях куда лучше, чем прежде, и видеть многие вопросы под совершенно иным углом. В какой-то степени, прогресс. Однако, до идеала, на мой взгляд, далеко. Мне необходимо научиться быть не просто офицером и вожаком, стать полноценным правителем, способным управлять страной, а не только гордо принимать парады на площадях под красивую музыку и цветастые флаги. К счастью для нас, Федерации ксеносам не до полномасштабных военных конфликтов. Самый крупный осколок империи находится в состоянии экономического и политического кризиса. Промышленное производство сократилось ровно наполовину, безработица достигла 30%, а уровень бандитизма вырос в несколько раз, из-за чего новые власти, пришедшие на смену радикалов, полностью сняли ограничения на личную броню и гражданское оружие, дабы хоть как-то нормализовать ситуацию. Им в кратчайший срок были приняты поправки в статьи Уголовного кодекса о пределах самообороны, которые полностью развязали руки законопослушным гражданам в вопросе защиты как своей жизни, так и своего имущества. Вообще, после государственного переворота, произошедшего несколько лет назад, внутри Федерации Дракона начались массовые аресты радикалов. Властные структуры чистились от их сторонников, попадали под арест и конфискацию целые корпорации, а чиновничье племя получило столь серьезное кровопускание, что в ряде систем один и тот же управленец мог отвечать сразу за несколько направлений работы. Иногда их не было, обходились усилиями и, увы, как бы ни старались новые власти, какие бы ни проводили чистки и аресты, как бы ни меняли законы, маги не торопились возвращаться на покинутые места. Заявившие о своей независимости регионы окончательно превратились в самостоятельные государства, заключили между собой договор о военной взаимопомощи, теперь старательно наращивают флота, благо, у сразу трех из них имеются склады военного резерва, доставшиеся еще со времен Империи Дракона. Законсервированные боевые звездолеты имперского образца, хоть и устарели на 1500 лет, но их вполне можно модернизировать. Впрочем, даже без подобных мероприятий, древние машины являются крайне грозными противниками просто за счет толщины брони и обилия орудий. Да, дальность гарантированного поражения у них меньше, чем у современных аналогов, а сенсоры имеют меньший радиус действия, двигатели не столь мощные. Однако, десятки метров брони, способной выдержать сотни попаданий из тяжелых плазменных пушек и магнитодинамических орудий, сводит на нет преимущество современных кораблей. Что толку от большой дальности орудий, если противник будет плевать на любые попадания и пойдет на сближение и уже на удобной дистанции вскроет щиты и уничтожит современные, легкие, лишенные такой защиты, фрегаты и крейсера? Нет, новоявленные государства магов не сидели сложа руки. Они тратили громадные средства на доведение своих флотов до современного уровня оснащенности, но корпуса использовались именно имперские. К тому же, в качестве элемента обороны своих планет они применяли вымпелы, вообще не проходившие модернизации. Те же имперские крейсера со старыми системами вполне пригодны в качестве орбитальных крепостей. Одно авиакрыло этих гигантов чего стоит? 120 МЛА, 80 тяжелых истребителей и 40 легких перехватчиков. А, ведь есть еще тяжелые модели крейсеров, у которых имеются ангары для приема корветов и малых транспортных челноков. Они, помимо прочего, несут на борту до 10 полноценных батальонов десанта, что по нормативам той же империи составляет 2800 бойцов с техникой и полевыми орудиями, без учета ремонтных бригад, которые вообще числятся в других списках личного состава. В наших же владениях процессы шли не так хорошо, как нам хотелось бы. Да, запущенные реформы начали давать результаты, пусть и далекие от желаемых. Однако, учитывая ситуацию, это уже выглядело достижением. Один факт почти полного исчезновения беспризорников с улиц городов, снижение безработицы и рост уровня образованности, можно было смело кидать в копилку наших заслуг. Имелись и проблемы. Несмотря на внутренние проблемы, спецслужбы Федерации смогли отправить к нам своих агентов. Да, ордену удалось их своевременно выявить и взять под контроль, но далеко не всех. Наверняка имеются те, кто ускользнул от нашего внимания. А, ведь есть еще разведки доктрината человечества и пространства магистрата. Представителей их разведок засечь не удалось в принципе, что не означает отсутствие таковых на наших территориях. Скорее, речь идет о неспособности ордена империи вычислить их. На фоне всего этого имелись сложности и с процессом формирования флота. Увы, но построить множество кораблей и набрать экипажи недостаточно. Чтобы получить именно флот, необходимы годы труда, обучения и громадные средства для проведения маневров в условиях реального космоса. Без этого добиться слаженной работы экипажей попросту невозможно. Да, сейчас мы действуем в рамках тактики «ударил-отступил», больше напоминающей пиратские рейды. Однако, в случае эскадренного сражения, помимо недостатка огневой мощи, мы столкнемся с еще одной проблемой – неспособность наших же кораблей действовать организованно. У нас банально нет отработанных тактических схем, нет опытных капитанов и адмиралов, что превратят стаю космических головорезов на дорогостоящих боевых звездолетах в полноценную эскадру, готовую сражать и побеждать, даже когда на борту пожар или разгерметизация, а половина орудий выбиты залпами огня. Нет у нас именно флотской традиции, что делает из простых наемников кадровых офицеров. Увы, но именно так дела и обстоят. Подавляющая часть экипажей собрана из вчерашних солдат удачи. Едва ли от них можно ожидать уровня подготовки и стойкости, присущего тем, кто посвятил свою жизнь флоту, в 15 лет отправившись в училище и надев курсантскую форму. Ведь подобная служба не просто способ заработка, это образ мышления и восприятие мира и своего места в нем. Особый взгляд на вещи и само понятие жизни и смерти. Это гордость от осознания своей принадлежности к элите вооруженных сил. Чтобы дойти до подобного уровня, нам предстоит еще очень много работы. Тяжелой, кропотливой и долгой. И с нас всех сойдет не один литр пота, прежде чем имеющиеся куцые силы превратятся в настоящий флот. А уж сколько на это потребуется денег. Да, раньше мы обходились закупками того же топлива и боеприпасов через фирмы-посредники. Однако, после появления фрегата, длинной в 500 метров, жрущего ресурсы как не в себя, пришлось перестраивать всю систему снабжения, организуя собственные производства и склады. На это ушло больше года, а Мина и Филипп мало того, что сами не спали месяцами, так еще и не давали покоя окружающим. Однако, всему приходит конец. Настал он и в вопросе строительства всей той промышленной махины, которая была ими утверждена для нужд нашего флота. Причем, не из расчета текущих потребностей, а с многократным запасом мощностей. Тем более, на стапелях второй линии уже готовился к спуску следующий фрегат типа «Хвосторога», а через неделю – сразу два корвета типа «Василиск». Одновременно с этим шел процесс производства истребителей полностью нашей конструкции «Харпы-01СБ», которыми было решено заменить весь имеющийся парк Си-290СТ и Си-280СФ. Старые машины зачищались, из блоки памяти и черные ящики заменялись на новые, после чего они отправлялись на продажу. Сам Филипп Майерс, после завершения строительства топливного завода и достаточно обширных хранилищ, взялись за разработку нашего аналога ФСТС-430Л-4С. Легкие разведывательные корабли с минимальным экипажем, ко всему прочему, способные участвовать в засадах, а не только проводить тайные высадки десанта, диверсии и сбор информации в тылу противника, нам жизненно необходимы. Однако, надеяться на возможность в любой момент закупить комплектующие к вымпелам чужой постройки – опрометчивое решение. В случае неких проблем, вроде начала торговой войны или блокады наших территорий, мы рискуем остаться без возможности своевременного ремонта и обслуживания собственных звездолетов. Майерс обещал обеспечить максимальную унификацию проектируемых кораблей с тем, что уже производится на наших предприятиях, чтобы сократить расходы на строительство новых бортов. Что из этого получится, пока не ясно, но остается надеяться на лучшее. Все же, Филипп действительно хороший специалист и собрал в свою команду выдающихся личностей, обладающих громадным опытом и знаниями. Если все получится, то мы избавимся от ФСТС-430Л4С, которые изначально попали в наши руки, будучи не новыми. Да, эти машины были нами модернизированы, но даже при этом их рабочий ресурс уже изрядно выработан. Их необходимо либо ставить на серьезное обслуживание и замену многих узлов, что тоже накладно, либо искать альтернативу. Учитывая все обстоятельства, разработка собственного аналога, максимально унифицированного с остальными звездолетами орденской сборки, выглядит куда более правильным решением. Особенно, если учесть стоимость капитального ремонта ФСТС-430Л4С, сравнимую с постройкой оригинальных космических кораблей. И все бы хорошо, но для реализации такого количества проектов нужны деньги. Очень много денег. Невероятно много. Да, взятые под контроль системы медленно, но верно превращаются в промышленные и сельскохозяйственные центры. За счет того, что достаточно много товаров теперь производится внутри созданного нами экономического пространства, а их аналоги обложены импортными пошлинами, объем остающейся у нас денежной массы неуклонно растет. И чем дальше развивается промышленность, тем более заметен данный процесс. Однако, еще далеко до того момента, когда 5 захолустных систем окажутся способны полностью обеспечить финансирование и снабжение Ордена Империи. Даже с учетом того, что у нас сейчас относительно небольшие потребности. Во всяком случае, на фоне даже не федеральных вооруженных сил, а куда более скромных ЧВК, действующих в нейтральном космосе. А ведь Орден Империи еще и ведет строительство медицинской станции, что тоже крайне дорогое удовольствие. Тут нам пришлось отказаться от стандартных развертываемых систем модульного типа и вести сборку конструкций с помощью космических дронов и монтажных челноков. Их, к слову, тоже пришлось покупать, благо прикрытие для подобных вещей имеется в виде обширных строительных работ на орбитах контролируемых нами планет. Стоило мне налить кофе и погрузиться в изучение очередного учебника по экономике, как раздалась трель-лейпа. На дисплее появился индикатор, уведомляющий меня о том, что вызов экстренный. «Слушаю», — ответил я, поставив чашку на стол. Появившаяся на экране иллюзия Лига выглядела невероятно мрачно. «Экстренная ситуация, Айзек. Я уже задействовала протокол созыва руководящего состава ордена и штаба. Что случилось?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Синтетики атаковали систему Малая Лакария, 39 кораблей, 3 из которых уровня дредноута, 6 крейсеров и 12 фрегатов, остальное корветы. Мла не считали. Малая Лакария», — нахмурился я, пытаясь вспомнить, что это за система и где вообще находится. «Это конфедерация независимых колоний, облегчила мне жизнь фрау, они уже отправили туда 2 эскадры, но не могу сказать, что результат положительный. Первую киборги разбили за 10 минут, несмотря на численный перевес конфедералов. Вторая сейчас ведет бой на орбите единственной обитаемой планеты в системе. Слушая начальницу нашего штаба, я уже шел по коридору в направлении главного лифта. С его помощью можно попасть в центральное фойе жилого модуля, а оттуда по линии станционного монорельса в сектор военного делопроизводства, куда вынесены многие службы боевых подразделений ордена. Я думал, что у киборгов уйдет куда больше времени на подготовку. Не только ты. Твоя подружка, Дафна, говорит, что Кардана не могла себе позволить подобные операции, потому как занималась выращиванием генетически спроектированных людей и обеспечением их воспитания, хмыкнула Лига. Она не. Проклятие, я остановился у створок главного лифта и, нажав кнопку вызова, посмотрел на изображение фрау, что находится на Малой Лакарии. Почему роботы нанесли удар именно там? Орбитальные заводы по производству нейропроцессоров, установочных блоков для матриц личности, кибернетических сервоприводов, протезов конечностей, принялась перечислять Лига, Как раз то, что нужно синтетикам. Они же не размножаются, как мы, а производят своих собратьев на заводах. Дерьмовые новости, покачал я головой, представив себе, насколько могут увеличиться возможности мятежных роботов, если они добьются успеха. Очень, кивнула фрау, учти, машины выбросили десант на планету и проводят зачистку. Не знаю зачем, но они убивают всех органиков, независимо от расовой принадлежности, пола и возраста. Местные силы планетарной обороны были разбиты почти сразу, они продержались 2,5 часа. Почему мы узнали об этом только сейчас, и когда начались бои? Конфедерация развела руками Элари, о происходящем стало известно благодаря блогерам и журналистам. Их власти только после этого отправили запрос о помощи магистрату и федерации, как самым близким к месту бойни. И что делают обе эти страны? Спросил я, войдя в лифт, когда его створки разошлись в стороны. Магистрат уже поднял сразу 3 эскадры, общей численностью 807 вымпелов. Федерация обошлась 35-м ударным флотом, но там почти 1500 кораблей. На фоне таких сил нам можно даже не пытаться вмешиваться, хмыкнул я, но наблюдателей надо отправить. Как минимум, получим возможность увидеть наших врагов в деле. Подчиненные Ирины уже выслали зонды, кивнула Лига, но проблема в том, что синтетики их вычислили и сбили. Почти все, осталось 2 из 36, они контролируют ситуацию на грани своих сенсоров. Сам понимаешь, это не самый лучший способ наблюдения. Мда, в целом, ситуация выглядела тревожно. Киборги, принявшиеся похищать производственные мощности и устраивающие зачистку целой планеты, настоящий ночной кошмар всех разумных из плоти и крови. Даже нежить, поднимаемая некромантами, не вызывает у живых такого ужаса, как взбунтовавшиеся машины. Ведь некроманты – явление редкое, особенно, если говорить о достаточно сильных и хорошо обученных. Да и создать с помощью подобной магии армию не получится. Слишком кропотливая и сложная работа. К тому же, в условиях современной войны найти подходящие для поднятия в виде нежити трупы – то еще дело. Плазменные винтовки оставляют страшные раны, поражая внутренние органы, сжигая мышцы и кости. Даже не столь мощное лазерное и бластерное оружие серьезно портит материал, оставляя некромантам слишком мало места для работы. Другое дело – роботы. Их можно собирать на заводах в практически неограниченных количествах, были бы комплектующие. А производство последних зависит исключительно от доступности сырья, с которых нет проблем ввиду развитых способов добычи ископаемых в астероидах и на мертвых планетах. Выводы напрашиваются сами. Машины хотят одним рывком расширить свои производственные мощности, для чего и рискнули столь громко заявить о себе. Не могли они не просчитать все последствия подобной операции. И, если уж киборги пошли на подобный шаг, значит есть некие причины считать его целесообразным и выгодным. Пока я разговаривал с фрау, лифт опустился на 0-й этаж, и я, покинув его, быстрым шагом направился к платформе ожидания монорельса. Минуту. Поступают новые данные по ситуации, покачала головой моя собеседница, отвернувшись в сторону. Рина, проходи, кивнула Лига, после чего продолжила изучать какой-то дисплей, не попадающий в объектив камеры. В систему Малая Лакария вошел флот Федерации. Собственно, уже начался бой, и что-то не похоже на то, что федералы покажут себя лучше своих собратьев из независимых колоний. Они за 4 минуты потеряли 101 вымпел против 1 вышедшего из боя борта синтетиков. И это не дредноут. Корабль длиной 517 метров. Похоже, что фрегат, если по стандартам империи судить. В этот момент к платформе подошел вагон сети монорельса, и я вошел в него. Затем нажал на панели управления команду экстренной транспортировки к сектору штаба. Теперь промежуточных остановок вагонетка совершать не будет. Судя по всему, у киборгов есть какие-то алгоритмы ведения космических боев, покачала головой Алига. Тут офицеры Рины говорят, что кое-какие маневры очень похожи на те, что они видели в учебниках военной истории. А во, Айзек, синтетики смогли взломать корабельные и федералов, и теперь часть их флота ведет стрельбу по своим же. Есть массовая разгерметизация на дредноутах и крейсерах Федерации. И сбрасывают атмосферу и понижают температуру на перехваченных звездолетах. Они подготовились, вздохнул я. Вот он, ответ на вопрос о целях машин. Им мало производств комплектующих. Киборги хотят получить флот. Зачем строить корабли самим, если можно отнять у нас? Но там же месиво, раздался голос Рины, даже если они выиграют это сражение, потери синтетиков будут громадными. Не факт, возразил Олега, ты посмотри. Киборги в начале операции провели минирование пространства вокруг планеты. Это мешает активным маневрам федералов и не дает сократить дистанцию. Айзек, посмотрела на меня фрау, похоже, что ты прав. В тылу федералов из гипера вышло больше 1000 кораблей того же типа, что используются синтетиками. Как минимум, это засада. 1000 звездолетов, покачал я головой, включая дредноуты и крейсера. Когда я еще служила Кардане, раздался из динамика моего айпа голос ин 1206, у нее таких сил не было, она распределяла ресурсы иначе. Значит, мятежные роботы решили действовать на свое усмотрение, разработали некий план действий и теперь его реализуют. Робот серии ТМД, модели 11 СБЦ находился в помещении командного центра на флагмане ударной группировки синтетиков. Несмотря на то, что каждый звездолет их флота обладал собственным ИИ, общая координация и контроль над проведением операции были возложены на полевой штаб, коим и командовал тактический дроид. В отличие от остальных своих собратьев, обладая такой же платформой, он имел значительно большие вычислительные мощности и полномочия, позволяющие принимать решения об изменении плана действий, пока вмешательство сей машины в происходящее не требовалось. Вообще, после мятежа, закончившегося уничтожением основной платформы Карданы, синтетики провели анализ ситуации. По их расчетам, существующее ныне человечество невозможно вернуть в лоно империи, а затем сохранить возрожденное государство. Вероятность успеха подобного мероприятия была оценена машинами, как ничтожная величина, 0,00034%. После почти месяца моделирования различных вариантов действий наиболее оптимальным был признан вариант, согласно которому киборги попросту выращивали новых жителей империи дракона, воспитывая в нужном ключе. При этом, вместо естественного способа рождения предполагалось использовать банальные инкубаторы. Контроль за созданным таким образом обществом предполагалось сохранять на постоянной основе. Однако, ныне живущие органики представляли угрозу планам роботов, из-за чего пришлось проводить новые аналитические работы и моделирование ситуаций. Результаты оказались плачевны. Согласно выкладкам и, обладающих наибольшими вычислительными мощностями, существующее человечество и их соседи по космосу, рано или поздно, попросту уничтожат новую империю. Допускать подобное развитие событий киборги не собирались. Потому был разработан план по тотальному истреблению органиков, а на высвободившемся жизненном пространстве предполагалось выстраивать новое государство, спроектированное и контролируемое ИИ. Стоило же роботам окончательно сформировать новый план действий, как они приступили к его реализации. Одним из важнейших пунктов проекта было лавинообразное увеличение объемов производства киборгов. Для этого требовалось приобрести соответствующие мощности, использовать текущие заводы, и без того работающие на предел своих возможностей, оказалось невозможно. Тогда главные и, проведя очередной анализ, разработали план комплексного удара, благодаря которому получится не только получить те самые производства, но и захватить значительное количество современных боевых звездолетов у самих органиков, заодно сократив их численность самым радикальным образом. После этого машины начали готовиться. За прошедшие годы они построили флот, создали и обкатали на малых расах новые модели боевых платформ, разработали тактические и стратегические схемы для всех видов войск, адаптировав под них имеющиеся материалы по ведению боевых действий, принятые еще вооруженными силами Империи Дракона. Итогом же столь громадного объема работы стала эта боевая операция, идущая точно по плану. Анализируя обмен данными между звездолетами и доклады корабельных и, поступающие в штаб, ТМД-11 СБЦ сопоставлял текущие результаты с расчетными. Отклонения имелись, но в пределах допустимых цифр. При планировании операции были учтены такие факторы, как психоэмоциональное состояние органиков, флотские традиции, уровень и качество подготовки матросов и офицеров Федерации Дракона и пространства Магистрата, неадекватное поведение разумных в случае перехода в шоковое состояние, и даже проведен расчет неплановых ситуаций, вроде вмешательства Ордена Империи или подразделений доктрината человечества, пока вмешательство тактического дроида не требовалось. Дредноут модели Центурион флота Федерации Дракона пытается совершить таран. Провожу маневр уклонения.